Правда, для этого требуется еще, чтобы Донна Клеменция стала королевой Франции, а также чтобы семья Крессе согласилась принять предложение молодого ломбардца. Ведь в ту пору ломбардцы в глазах общественного мнения считались чуть выше евреев, но гораздо ниже истинных христиан. Я отдала бы ему руку Марии. Тут только Гуччо сообразил, что впервые всерьез думает о свадьбе с прекрасной наследницей Нофля, которую и видел-то он, по правде говоря, всего два раза в жизни. Так игра воображения направляет наши судьбы. И стоит человеку облечь в слова свои еще почти неосознанные желания, как он чувствует себя обязанным воплотить их в жизнь. Гуччо застал Юга де Бувиля в отведенных ему апартаментах, уставленных массивной мебелью, обитой цветной кожей. Официальный посол французского короля, держа в руках зеркало, вертелся во все стороны, стараясь при ярком дневном свете удостовериться, в порядке ли его туалет и достаточно ли приглажена его сидеющая шевелюра. В последнее время Бувиль даже стал подумывать, не покрасить ли ему волосы. Путешествия обогащают опыт молодых, но случается также, что они вносят смуту в душу 50-летних старцев. Итальянский воздух окончательно опьянил Бувиля. Сей муж строгих правил изменил жене проездом через Флоренцию, и наутро горько оплакивал свое падение. Но когда то же самое повторилось, на этот раз уже в Сиене, где Гуччо как на грех встретил двух модисток своих подружек детства, толстяк Бувиль забыл об угрызениях совести. Оказавшись в Риме, он вдруг почувствовал, что сбросил с плеч по крайней мере лет 20, а не Неаполь, где так доступны наслаждения, при том условии, конечно, если за поясом у тебя мешочек с десятком золотых монет, просто заворожил старика Бувиля. То, что повсюду объявили бы пороком, поражало здесь почти обезоруживающей непосредственностью и наивностью. Маленькие 12-летние сводники в лохмотьях, позолоченные загаром, выхваливали пышность бедер своей старшей сестры с красноречием, достойным ораторов древности. Затем смирнехонько ждали в прихожей, почесывая грязные босые ноги. И главное, уходишь ты отсюда, чувствуя себя благодетелем, сотворившим доброе дело, ведь твоими попечениями целая семья будет сыта в течение недели. А какое наслаждение разгуливать в январе месяце без плаща, в одном легком платье. В последнее время Бувиль стал следить за модой и ходил теперь в полукафтане с двухцветными полосатыми буфами у плечей. Ясно, что его безбожно обкрадывали все, кому не лень, но ради такого приятного времяпрепровождения и раскошелиться не жаль. «Друг мой», — обратился он к вошедшему Гуччо, — «знаете ли вы, до чего я похудел? Даже не верится. Посмотрите-ка, какая у меня стала талия!» Это утверждение было по меньшей мере смелым, ибо в любых глазах, кроме своих собственных, Бувиль походил, скорее всего, на бочонок с маслом. «Мессир», — уклонился от прямого ответа Гуччо, — «Донна Клеменция готова вас принять. Надеюсь, портрет еще не окончен», — осведомился Бувиль. «Окончен, мессир». Бувиль испустил глубокий вздох. «Стало быть, пора нам возвращаться во Францию. Весьма жаль, ибо я питаю к итальянцам живейшую симпатию и с удовольствием сунул бы несколько флоринов этому художнику, лишь бы он еще повозился с портретом. Но ничего не поделаешь. Всему, даже самому прекрасному, рано или поздно приходит конец.